Марфенька терпеть не могла, когда она кстати, не кстати поминала Господа. Христина стала воздерживаться от этого. И в Евангелии написано: «Не упоминай имя Божие в суе». Марфенька пожелала, чтобы она стала готовиться в 8-й класс вечерней школы. Христина послушно приняла от нее старые учебники и теперь каждую свободную минутку решала задачи или зубрила физику. Единственное, что она не могла бы сделать для своей любимицы, это перестать верить. Марфа отлично понимала это и старалась не оскорблять ее чувств. На что она отважилась в этом направлении, это подарила Христине овода. Библия для верующих и неверующих Ярославского постоянно лежала на столе, но ее никому не предлагали читать. Христина перекладывала ее с места на место, однако ни разу не заглянула в эту книгу. Верующие обращаются к антирелигиозной литературе лишь когда начинают сомневаться, а Христина верила крепко. Овод произвел на нее неизгладимое впечатление. Она очень плакала над судьбой Артура, но больше всего ей было жаль Монтанелли. Он был поистине святой. Глава 6. Брат и сестра. Марфенька и Христина только что закончили генеральную уборку квартиры. Евгений Петрович ждал сегодня гостей, каких-то Львовых, брата и сестру, детей его умершего коллеги Павла Дмитриевича Львова. Отец специально попросил Марфеньку принять их получше, самой одеться тщательнее и быть за хозяйку. И еще он попросил, чтоб Христина не сидела с ними за столом хоть сегодня. Неловко, все-таки она домработница. «Как хочешь, папа. Мы с ней можем поужинать и на кухне», — спокойно согласилась Марфенька. «Но я комсомолка. А хотя бы и не комсомолка, все равно не смогла. Это нехорошо, как ты не понимаешь, папа? Тогда скажем, что это наша родственница из провинции», — нашелся профессор Оленев. Марфенька, воспользовавшись повышением, выпросила у отца денег, добавила, сколько было своих, мама всегда ей давала наличные расходы, и купила для Христины хорошенькое пестрое платье. Сама Марфенька надела узкое строгое черное платье и на шею красивый кулон из русских самоцветов, подарок Виктора Алексеевича. Отец внимательно оглядел ее и остался доволен. «Ты понемногу становишься красивой», — одобрительно сказал он и поцеловал ее в щеку. Он и сам выглядел сегодня молодым и подтянутым. Новый синий костюм сидел на нем превосходно, живота почти не было видно. Евгений Петрович обнял дочь за плечи и, прохаживаясь с ней в ногу по кабинету, стал рассказывать о семье Львовых. Покойный Львов был весьма интересным человеком, большим знатоком Каспия, даже женился на какой-то красавице-рыбачке и всю жизнь был ей верен, во всяком случае не бросил ее. Правда, человек он был кляузный, мстительный, с ним боялись связываться. Своей дочери Мире он дал блестящее образование. Она свободно владеет несколькими языками, превосходная пианистка. Сейчас она работает в океанологическом институте, научный работник, гидробиолог. Красавица, умница, интереснейшая женщина. Знакомство с нею, несомненно, принесет Марфеньке пользу. Да. А что собой представляет брат? Поинтересовалась Марфенька. Глеб Павлович поступил ко мне лаборантом. Вообще, эта работа для него чересчур примитивна. Но он просился. Мира Павловна за него просила. Кстати, Марфенька, ты так увлекаешься воздухоплаванием, тебе будет интересно побеседовать с ним. Он ведь в прошлом летчик. Почему в прошлом? Он что, инвалид? Болен? Нет, не болен, просто оставил авиацию. Хороший летчик не оставит авиацию по собственному желанию, категорически заявила Марфенька. Его, кажется, списали на землю, так у вас говорят. Уклончиво заметил Евгений Петрович и заговорил о другом. «Львовы, Мира и Глеб в вспоминала меж тем про себя Марфенька.